Глава 33. Костя. Уже пятый раз перечитываю материалы, которые мне дал отец для диплома. Первое слово, второе. Смысл не улавливаю, проваливаюсь и возвращаюсь к самому началу. Подстава какая-то. Швыряю карандаш. Тот отскакивает и катится по полу. К черту. Потом подниму. Мыслями я с несносной Ольшанской. Хуже болтающей женщины может быть только молчаливая. Когда она трещит без умолку, ты хотя бы понимаешь, в каком направлении двигаются ее мысли. Ну, примерно понимаешь. Но когда она молчит... Чёрти что творится, и этому нет ни названия, ни объяснения. Вот Алена молчала всю дорогу, пока я вез ее до дома. Скудно попрощалась, даже не поцеловала. И скрылась. Или так, сбежала, ветром ее сдуло. Логика шепчет, что дело в звонке Карины. Или нет? Я же говорю, совсем ничего не ясно. Назарова толком ничего не сказала и не объяснила. Спросила ерунду по поводу зачета и все. И мне теперь звонки от однокурсников не принимать? Руками зарываюсь в волосы, нервно провожу по ним. Глаза слипаются. В них опрокинули КамАЗ с песком. Под ребрами что-то неприятно тянет, как волнение или переживание, фиг разберешь. Раньше такого не было. Или было, но я старался не замечать этого. Сейчас все по-другому. Это ощущение двигается на первый план, выбивая оставшиеся чувства в нокаут. Бамс! С одного меткого удара. «Ты дома?» Радов спрашивает без приветствия, как только я смахнул зеленый бегунок. Выдыхаю, его еще не хватало. Перевожу взгляд на часы и на горящий монитор. Буквы расплываются, мысли расплавились. «Сегодня мне точно не до диплома». «Допустим», — обтекаемо отвечаю. «Один?» «Допустим». Я даже вижу, как Ванька сцепил челюсти, как барабанит по рулю. «Могу зайти?» — издевательским тоном спрашивает. «Черт, как же ему должно быть больно!» Соглашаюсь, параллельно захлопывая крышку ноутбука. Звонок раздается спустя несколько минут. Радов такое чувство был неподалеку и только ждал, когда можно заявиться. Ваня обводит меня недружественным взглядом и делает шаг на меня. «Ну, привет, друг!» — надменно говорит. «Понимаю, что наша беседа уже не имеет ничего общего с дружбой. Все вот эти брат за брата остались в прошлом, в детстве. Проходи». Отступаю и даю пройти. По пути рассматриваю коридор и зал на наличие Аленкиных вещей. Забыть ведь могла Ольшанская это. Между нами такое напряжение, что, подсоединившись, можно выжать нехилую электроэнергию, питающую города. Радов проходится по гостиной, рассматривает каждую деталь. Был здесь сотни раз, но сейчас он делает это с одной единственной целью — потянуть время. Мы оба знаем, зачем Иван здесь. Но лично у меня вопросов нет, а вот у друга есть. Или уже у бывшего друга. Мне диплом еще писать. Киваю на выключенный ноут. На самом деле не люблю вот так вот тратить время. Если пришел, говори. Радов прекрасно знает, что сейчас он выбешивает меня своим поведением. Ваня резко разворачивается ко мне лицом. В его глазах чистая, неприкрытая злость. Такие молнии от него исходят, того и гляди, подпалит и меня, и мою квартиру. «Было чё?» — кивает и спрашивает. Встаю с дивана, руки скрещиваю на груди. Все внутри противится его вопросу, потому что он, черт его, побрал неправильный. Выворачивает желудок наизнанку от такой борзости, резкости и глупости. «Тебя это больше не касается», — грубо отвечаю. Дышим часто. Оба. На лоскуты режет, когда я вспоминаю, как Аленка стискивала мои плечи от боли. А потом мое ей признание. Втрескался по самые яйца. И не отступлю. До последнего. Взгляд Радова похож на загнанного мышонка. Мечется из угла в угол в дикой панике. А вокруг стены и мышеловки. Тупик. «Черт, Костян, она же моя!» Почти выкрикивает. За голову хватается, как от мощного удара битой. И рычит раненым животным. Стою, не двигаясь. Радов наяривает круги вокруг меня, по периметру комнаты. Мысли его кожей чувствую. Неприятно от них становится. «Но трахаться ты предпочел с другими, да? И на свидание ходишь с другой, когда в планах Аленкино прощение вымаливать. Супер способ, ничего не скажешь». Сам повышаю голос. От зашкаливших эмоций бьет озноб. Наш разговор проходит на повышенных тонах. Да и говорим мы не про абы кого, а про Аленку. Я не планировал отбивать Ольшанскую, даже мысли не было. Но сейчас не откажусь от нее. Все зашло слишком далеко, да и с чувствами мне уже что делать? И если Радов пришел, чтобы попросить отступить, то зря он это сделал. Это не та тема, в которой я готов пойти на уступки. Сейчас даже больше. Я порву же за нее. Поэтому пусть уже врежет мне по роже и уматывает к своей, как ее там. Это не было свиданием. Тихо и грустно говорит. Устала. Мы ужинали с мамой и Гришей, а котенок, Катя, она подкараулила меня. Как только родители ушли, она сразу же подсела. Я видел вас, как вы зашли, как целовались. Котенок? Серьезно? Ты меня удивляешь все больше и больше. Аж смешно становится. У меня с ней ничего нет, грубо отвечает. Она же больная, сталкерша. Разводит руки в стороны, оправдываясь. Трет горло, словно в помещении такая духота, дышать невозможно. Отхожу к окну и все-таки его открываю. Как минимум накал страстей погасить. Не знаю, насколько Ванька честен сейчас со мной, и реально ли его котенок преследует, верится, конечно, с трудом. Но вот поведение и состояние друга говорит об обратном. Он конкретно так запутался и потерялся. «Костян, мне Аленка нужна», — с выдохом говорит. По телу рябь прокатывается, разбрасывая мурашки. Дурно только от одной такой мысли. «Она моя». «Алена никогда не была твоей, Костян. Разве ты был с ней на день ее рождения, в выпускной, когда она узнала о поступлении, на 1 сентября в институте? А когда она плакала из-за... Алена моя!» Его широкая улыбка не предвещает ничего хорошего. Знаете, такое чувство, когда понимаешь, его жест и действия говорят больше, нежели слова. Под кожей стягивается скверное предчувствие. Я, как 100-процентный скептик, мало верю в такую чушь. Но сейчас настолько явно ощущаю угрозу, хоть иди и смывай ее под душем. Она как грязь липнет, как пыль к поверхности. Алена со мной, пока сама не уйдет. Тихо заканчиваю. Значит, я сделаю так, чтобы ушла. Радов, не прощаясь, идет в коридор, забирает куртку и, громко хлопая дверью, выходит из моей квартиры. Вот и поговорили.